послы казанские, знатные князья Тагай, Тевикел и Брагим приехали и смиренно молили государя, чтобы он простил народ и царя. Уверяли, что опыт снял завесу с их глаз и что они видят необходимость повиноваться России. Надлежало верить или воевать. Государь хотел вдохновения, ибо не мог бы без чрезвычайного усилия, тяжкого для земли, снарядить новую рать. Согласные на все условия, послы остались в Москве, а великий князь отправил с гонцом клятвенные грамоты к царю и народу казанскому для утверждения, требуя, чтобы все наши пленники были освобождены и все огнестрельные орудия, взятые у нас черемисами, присланы в Россию. Сей гонец не возвратился. Сафа-Гирей, задержав его, писал государю, что не может исполнить договора, не присягнуть, пока чиновники казанские не выйдут из Москвы, пока великий князь сам не возвратит ему пленников и пушек, взятых Бельским, и пока вместо гонца кто-нибудь из знатнейших вельмож российских не приедет в Казань для размена клятвенных грамот. Бояре наши сукоризную объявили о том послам казанским. Князь Тагай ответствовал: «Слышали и знаем, но мы не лжецы и не клятвопреступники, да исполнится воля Божия и великого князя, хотим служить ему усердно. Земля наша опустела, мужи знатные погибли и онемели в ужасе. Сафа-Гирей делает, что хочет, со своими крымцами и нагаями, распуская слух, что полки московские идут на Казань, мутит умами, не держит слова и нас вводит в стыд. Не будет так, мы еще живы, имеем друзей и силу, изгоним Сафа-Гирея. Да изберет государь достойнейшего для нас властителя». На сие бояре именем великого князя сказали, что для России все одно, кто не царствует в Казани, Сафа-Гирей или другой, если будет только нам послушен и верен в клятвах. Тагай продолжал: «Напоминаем о невинном Шикалее. Он был жертвою злодеев, да возвратится на престол, верно служить великому князю и любить народ. Пусть едет с нами в город Василь, оттуда напишем казанцам, горным и луговым черемисам, князьям арским о милости государя и скажем: царем мы умерли, а великим князем ожили, не хотим того, кто нас не хочет». Казанские пленники, тоскующие в неволе, имеют отцов, братьев и друзей. Все к нам пристанут, и будет мир вечный. Василий советовался с боярами. Наконец отпустили послов казанских с Алеем в Нижний Новгород, и князь Тагай сдержал слово, написал к согражданам о гибельном для них упрямстве царя, возмутил народ, свергнул Сафа-Гирея, который в порыве злобы хотел было умертвить всех задержанных в Казани россиян. Но граждане и вельможи объявили ему, чтобы он немедленно удалился. Жену его отправили в Мамаевы улусы и побили многих нагаев, вельмож крымских, любимцев Сафа-Гиреевых. В всем благоприятном для нас происшествии немало участвовала казанская царевна Горшадна, сестра Магмед-Аминева. Саид, уланы, князья, мурзы известили Василия об изгнании Сафа-Гирея и, согласные быть подданными России, молили, чтобы вместо Шик-Алея, коего мести они страшатся, великий князь пожаловал им в цари меньшего 15-летнего брата его, Яналея, владевшего у нас городком Мещерским. Их желание исполнилось. Яналей со многочисленную дружиною был отправлен в Казань и возведен на престол окольничьим Морозовым, к удовольствию мятежных сановников и легкомысленного народа. Все от царевны и Саита до последнего гражданина с видом искреннего усердия присягнули нам в подданстве, славя милость государеву и любезные свойства юного царя, коему через несколько лет надлежало быть жертвою их неистовства. Но Василий не дожил до сей новой измены. Прошло 3 года в мире. В доказательство своего доброго расположения к казанцам великий князь уступил им все бывшие у них в руках московские пищали, чтобы они в случае неприятельского нападения имели способ обороняться, и дозволил Еналею жениться на дочери сильного ногайского мурзы Юсуфа, который мог примирить его с сею беспокойную ордою. Важнейшие дела казанские, не только политические, но и земские, решились в Москве государевым словом. Между тем Шик-Алей, награжденный Каширою и Серпуховым, завидовал брату и, желая преклонить к себе казанцев, тайно сносился с ними, с Астраханью, с Ногаями. Происки его обнаружились, и злосчастный Алей, некогда верный слуга России, был как преступник заточен с женою на Белоозеро. В сие время Василий, благоразумием заслуживая счастья в деяниях государственных, сделался и счастливым отцом семейства. Более 3 лет Елена, вопреки желанию супруга и народа, не имела детей. Она ездила с великим князем в Переславль, Ростов, Ярославль, Вологду, на Белоозеро. Ходила пешком в святые обители и пустыни, раздавала богатую милостыню, со слезами молилась о чадородии и без услышания. Добрые жалели о том, некоторые, осуждая брак Василиев как беззаконный, с тайным удовольствием предсказывали, что Бог никогда не благословит оного плодом вожделенным. Наконец Елена оказалась беременную. Какой-то юродивый муж именем Домитиан объявил ей, что она будет матерью Тита, широкого ума. И в 1530 году, августа 25-го, в 7:00 ночи, действительно родился сын Иоанн, столь славный добром и злом в нашей истории. Пишут, что в самую ту минуту земля и небо потряслись от неслыханных громовых ударов, которые следовали один за другим с ужасную непрерывную молнией. Вероятно, что гадатели двора великокняжеского умели растолковать сей случай в пользу новорожденного. Не только отец, но и вся Москва, вся Россия, по словам летописца, были в восторге. Через 10 дней великий князь отвез младенца в Троицкую лавру, где игумен Иосаф Скопицын вместе с благочестивейшими иноками, столетним Кассианом Босым Иосифова Волоколамского монастыря и святым Даниилом Переславским окрестили его. Обливаясь слезами умиления, родитель взял из их рук своего дражайшего первенца и положил на раку святого Сергия, моля угодника, да будет ему наставником и защитником в опасностях жизни. Василий не знал, как изъявить благодарность небу, сыпал золото в казны церковные и на бедных, велел отворить все темницы и снял опалу со многих знатных людей, бывших у него под гневом, с князя Федора Мстиславского, женатого на племяннице государевой и ясно уличенного в намерении бежать к польскому королю, с князей Щенятева, Суздальского, Горбатова, Плещеева, Морозова, Аяцкого, Шигоны и других, подозреваемых в недоброжелательстве к Елене. С утра до вечера дворец наполнялся усердными поздравителями, не только московскими, но и самых отдаленных городов жителями, которые хотели единственно взглянуть на счастливого государя и сказать ему: «Мы счастливы вместе с тобою». Пустынники, отшельники приходили благословить державного младенца в пеленах и были угощаемы за трапезою великокняжескую. В знак признательности к угодникам Божиим, защитникам Москвы, святым митрополитам Петру и Алексию, великий князь заказал сделать для их мощей богатые раки, для первого золотую, для второго серебряную. Одним словом, никто живее Василия не чувствовал радости быть отцом, тем более что он, вероятно, тревожимый совестью за развод с несчастную первую супругою, мог видеть в всем благословенном плоде второго брака как бы знак небесного умилостивления. Елена через 1 год и 9 месяцев родила еще сына Георгия. Тогда государь женил меньшего брата своего Андрея на княжне Хованской Ефросинии. Братья Симеон и Дмитрий Иоанновичи скончались безбрачными. Первый в 1518, а второй в 1521 году. Василий, кажется, не дозволял им жениться, пока не имел детей, чтобы отнять у них всякую мысль о наследовании престола.